Как далеко мы уже от берега! Вот и чайки все отстали. Нет, не все. Там, высоко в небе, нас провожают две птицы. Только это, кажется, не чайки. Дядя Кузя, кто это? Ты прав, Чевостик. Это не чайки. Это альбатрос и фрегат. Крылья у них длинные, мощные. Птицы парят над волнами, ловя воздушные потоки, и часто сопровождают корабли. Бывалые моряки относятся к фрегатам и альбатросам с большим уважением. Эти крылатые путешественники способны преодолевать огромные расстояния.